Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Ну что ж, друзья мои, доброе утро. Я нашел бумаги, которые украл мерзавец Монтлюк. Они были в его егерской шапке. Там были бумаги, свернутые трубкой, обернутые в пергамент и перевязанные желтой лентой. Я вытащил их одной рукой и, держа шляпу в другой, заплясал от радости в лунном свете. Император увидит, что не ошибся, когда поручил это дело Этьену Жерару. У меня на груди, у самого сердца, был потайной карман, где я хранил всякие дорогие для меня мелочи, и туда я засунул бесценный сверток. Потом вскочил на фиалку и поехал посмотреть, что стало с Трэмо. Но вдруг вдали, в поле, заметил всадника. Через мгновение я услышал топот копыт и увидел при свете луны императора. Он был в сером сюртуке и треуголке, верхом на белом жеребце. Таким я часто видел его на поле сражения. «Ну!» — крикнул он по своему обыкновению грубым фельдфебельским тоном. «Где мои бумаги?» Я подскакал к нему и подал их без единого слова. Он разорвал ленту и быстро пробежал бумаги глазами. Лошади наши стояли голова к хвосту, и он положил мне левую руку на плечо. «Да, друзья мои, меня, простого, скромного человека, обнял мой великий повелитель». «Жерар!» — воскликнул он. «Вам нет равных!» Я, конечно, не стал ему возражать и покраснел от радости, видя, что наконец-то справедливость восторжествовала. «А где же похититель, Жерар?» — спросил он. «Мертв, Ваше Величество. Вы убили его? Он ранил мою лошадь, Ваше Величество, и удрал бы, если б я его не пристрелил. Вы его узнали?» «Это де Монтлюк, Ваше Величество, командир егерского полка». «Так», — сказал император. «Мы отрубили щупальца, но рука, которая ведет главную игру, все еще недосягаема». Он помолчал, склонив голову на грудь. «Ах, Талейран, Талейран!» — услышал я его шепот. «Будь я на твоем месте, а ты на моем, ты раздавил бы змею, когда она была у тебя под каблуком. Я знал, каков ты, целых 5 лет, и все же пощадил тебя. А теперь ты норовишь меня ужалить». «Но ничего, Жерар», — добавил он, поворачиваясь ко мне, — «пробьет мой час, и когда он пробьет, клянусь, я не забуду своих друзей так же, как и врагов». «Ваше Величество», — сказал я, — «потому что теперь успел поразмыслить. Ваши планы насчет этих бумаг, видно, дошли до ушей врагов. Но я надеюсь, вы не думаете, что это случилось из-за какой-либо нескромности моей или моих товарищей?» «Как я могу это думать?» — отвечал он. «Весь заговор составлен в Париже, а вы получили от меня приказ всего несколько часов назад». «Так каким же образом?» — «Довольно», — резко оборвал он меня. «Вы забываетесь». Вот так он всегда мог беседовать с человеком, как с другом или братом, а потом, когда тот забывал, какая пропасть отделяет его от императора, вдруг словом или взглядом напоминал, что она все так же широка и все так же бездонна. Бывает, я ласкаю свою старую собаку, и она осмеливается положить лапу мне на колено, ну, тогда я сбрасываю ее и вспоминаю императора и эту его манеру. Он повернул лошадь, и я молча поехал вслед за ним, а на душе у меня было тяжко. Но когда он снова заговорил, его слова сразу заставили меня забыть обо всем. «Я не мог уснуть, не узнав, как у вас дела», — сказал он. «Я заплатил за эти бумаги дорогой ценой. У меня осталось не так много старых солдат, чтобы я мог позволить себе в одну ночь потерять 2». Когда он сказал «двоих», я весь похолодел. «Полковник Депьен убит выстрелом из пистолета, Ваше Величество», — пробормотал я. «А капитан Трэмо зарублен. Подоспея я на 5 минут раньше, я мог бы спасти его, а негодяй ускакал в поле». Я вспомнил, что за секунду до того, как подъехал император, я видел всадника, Чтобы избежать встречи со мной, он свернул в поле, но знай я, кто он, и не будь фиалка ранена, старый солдат не остался бы неотмщенным. И я с грустью вспоминал о том, как ловко он владел саблей, и думал, что, вероятно, его погубила ослабевшая рука, как вдруг Наполеон заговорил снова. «Да, бригадир, — сказал он, — теперь вы один будете знать, где спрятаны мои бумаги». Быть может, мне это только показалось, друзья мои, но, откровенно говоря, я не уловил в голосе императора сожаления. Однако не успела эта горькая мысль промелькнуть у меня в голове, как он доказал мне, что я к нему несправедлив. «Да, я дорого заплатил за эти бумаги, — сказал он, — и я услышал, как они захрустели под его рукой. Ни у кого не было таких преданных слуг». «Ни у кого с тех пор, как стоит мир!» Тем временем мы подъехали к месту схватки. Полковник Депьен и человек, которого мы застрелили, лежали рядом поодаль от дороги, а их лошади преспокойно паслись среди тополей. Капитан Тремо лежал прямо перед нами на спине, раскинув руки и ноги, еще сжимая обломок сабли. Мундир его был расстегнут, и большой кровавый лоскут, как темный платок, торчал из ворота белой рубашки. Из-под огромных усов блестели оскаленные зубы. Император спешился и наклонился над убитым. «Он был со мной с самого Риволи», — сказал он печально. «Это один из моих старых ворчунов, которые воевали еще в Египте». Здесь мы прервемся, друзья мои. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.